Глава 4. Эту ночь я спала плохо. Раз 20, наверное, перечитывала смс-ку и пыталась найти скрытый смысл. Он ее нашел? Или с самого начала знал, где она? Или соврал, чтобы я не поднимала шум? Тому, что Леднев знал номер моего сотового, я уже не удивлялась. Первая пара прошла нормально, английский. Его я люблю с детства. Конечно, до свободного владения мне далеко, но уровень выше среднего однозначно у меня есть. Для девчонки, которая никогда не была за границей, не общалась с носителями языка и у которой не было даже нормального учителя английского, это неплохой результат. У меня были определенные ожидания получить экзамен автоматом в этом семестре. Если до конца месяца не найду еще одну работу, начну писать рефераты за однокурсников. Пара раздолбаев уже подкатывали перед первой сессией. Говорят, неплохие деньги можно заработать. «Привет, Вер. Слушай, а где Маша? Она так и не появлялась на парах после. Ну, ты понимаешь, после той вечеринки. У нее все нормально?» Миша Плодов. Один из самых верных поклонников Епифанцевой. Тихий, застенчивый парень. Учится на 4-м курсе. Кажется, тоже на юридическом, как и Полянский. Его Машка отшила одним из первых. Дохляк и подкаблучник. «Ты только посмотри на него!» Рубашка, как у моего папы на фотках из 80-х. Брюки со стрелками, очёчки-то какие. Да он, поди, девственник еще. У бедного парня не было и шанса с Маней. Но он почему-то не отставал, все ходил и ходил за ней, как привидение. «Миш, у нее все хорошо, не волнуйся. Так, семейные дела, скоро вернется. Я не стала поправлять парня, что зовут меня не Вера, а Варя. Да хоть Васи пусть зовет. Жаль, что не отвяжется быстро. И точно. Плодов не торопился на свои пары. «Ты, если увидишь ее раньше, передай, что я за нее переживаю, и пусть не обижается на этих придурков, они просто отморозки». В этом я была полностью согласна с парнем. «Эй, Плод, ты что, малолеток клеишь? Думаешь, даст тебе?» Какой-то высокий парень толкнул Мишку в плечо. Тот покраснел. «Слушай, Миш, у меня основы теории литературы начинаются. Да и тебе пора. Маше я все передам». «Да, конечно. Пока». Неплохой он парень все-таки. Пусть не такой красавчик, как Айс или Полянский, без наглого обаяния Воронова, нет богатого папы, девчонки за ним толпой не ходят. Зато любящий и надежный. Бабушка говорила, что такие хоть и не хватает звезд с неба, но верные, семейные. Жаль, не ценит их женщины. И я видела подтверждение ее слов чуть ли не каждый день. На пару я все-таки опоздала. «В следующий раз, Барсукова, дверь закройте со стороны коридора. А теперь быстро садитесь». Я все-таки фигею от наших преподов. У нас вроде как не казарма, а весьма творческая и свободолюбивая профессия. Так что же они с нами, как в армии, разговаривают? Тихо извинилась и быстро села за парту. За спиной раздались смешки. Даже оборачиваться не надо, и так понятно, кто это. «Классно Макс опустил эту стерву. Она там не отравилась горе, а, Варь? А то уже 2 дня как не появляется». Я вытащила ручку, тетрадь и начала записывать лекцию. Отвечать на такое желания не было никакого. Монотонный голос лектора помог отключить голову. Я писала чисто механически, даже не пытаясь вдуматься, что пишу. Пара закончилась, задерживаться никто не хотел, так что у дверей быстро образовалась пробка. «Ну, так как там Машка-то?» Меня обступили 3 одногруппницы. «Отличный ролик получился, вирусный. Чего молчишь-то?» Светка Криволапова, Лера Афанасьева и еще девчонка, чьего имени я не знаю. Этих двух я помню еще с экзамена. Обе все-таки поступили, и с обеими мы с Машей не ладили. «Завидую, что не тебя обсуждают», — устало проговорила и сделала шаг к двери. «Своей жизнью займись». «Совсем чокнулась? Чему тут завидовать? Ее там и поимели, поди все, кому не лень. Шлюха!» — выплюнула Криволапова. «Привет, как дела?» «До дома вчера нормально добралась, а то поздно уже было, жаль, не смог отвезти». «Воронов! Блин! Я и забыла, что после нас тут пара у 4-го курса. Перерыв совсем небольшой, часто толкаемся в дверях. В аудитории уже было человек 15 с юридического, и все они с любопытством смотрели в нашу сторону». За спиной прыснула Афанасьева. «А ты времени зря не теряешь. Такая же подстилка». Они стояли и смотрели на меня. Парни с понимающей усмешкой, девчонки перешептывались. Я почувствовала себя голой, абсолютно голой. Самый жуткий кошмар — Мне снится, будто я иду по улице, вокруг меня люди, а я или босая, или в одной короткой майке, которая ничего не прикрывает. Сейчас я чувствовала примерно так же, как и в том сне. Беспомощной и униженной. «Варь, чего молчишь?» Воронов смотрел на меня так, как будто не замечал всех этих смешков вокруг. Я отвернулась и, не поднимая головы, ринулась к двери. «Бежать! Бежать отсюда! Ну почему? Почему я? Я просто хочу учиться и работать! Мне дела нет никакого до них всех!» Уткнулась головой в чьё-то твёрдое плечо, машинально подняла голову и встретила ледяной взгляд серо-голубых глаз. «Айс, пройти дай!» Скорее прошипела, чем проговорила. Он тут же отодвинулся в сторону, и я выскочила из аудитории. Из-за спины донёсся женский голос: «Ну и придурок ты, Артём!» «И как мне здесь ещё 3,5 года учиться? Они же мне проходу не дадут теперь. Я не умею, как Машка, плевать на всех. Это с неё, как с гуся вода». Я уже шла домой по улице, но мне казалось, я по-прежнему слышу их смешки. Я очень хорошо помню свою первую обиду на ровесников. Мне 9 лет, мы с бабушкой только переехали. Первый день в новой школе. На мне красивое синее платье, самое лучшее, с плессированной в клетку юбкой, светлые колготки и осенние ботинки. Я болела в сентябре ангиной и в класс пришла только в октябре. «Проходи, пожалуйста. Ребята, знакомьтесь. И это Варя Барсукова. Она теперь будет учиться в вашем классе». На меня смотрели 30 пар глаз. Я смущенно улыбалась, но страха не было. У меня не было проблем с ребятами в прошлой школе. Уже после первой перемены я поняла, что здесь всё по-другому. Ко мне подошли 2 девчонки. «У тебя странное платье. Некрасивое. Мы здесь так не одеваемся. И рюкзак. Лиза, ты видела её рюкзак? Это ужас какой-то. И колготки». Они ещё что-то говорили друг другу, как будто меня не было рядом. А потом все пошли на урок. На следующей перемене ко мне уже никто не подходил. Меня просто не замечали. Не унижали, не смеялись, просто не видели. Не приглашали на дни рождения, не звонили по вечерам, не рассказывали секреты, не сплетничали. Таких, как я, было ещё 2 девочки в классе. С ними тоже никто не дружил. Я как-то подошла к одной из них, но она шарахнулась от меня, даже разговаривать не стала. Я долго не рассказывала бабушке. Она видела, что мне тяжело на новом месте, просто думала, что я никак не могу привыкнуть к новой обстановке, и это всё временно. А потом застала меня плачущей у школы. Весь класс отмечал день рождения Игоря. Двоечника, но его почему-то все любили. Родители сняли для него игровой зал в торговом центре на 2 часа. Он позвал всех, кроме меня и этих 2 девочек. Я отказалась переходить в другую школу. Кто знает, что было бы там, а тут меня просто не замечали. Да и постепенно я привыкла быть одна. Но та школьная обида не забылась. Я сторонилась шумных компаний, даже когда меня начали туда звать. Не дружила с одноклассниками и была сама по себе в школе. А потом у меня появился настоящий друг. Зазвонил мобильный. «Неужели?» «Маш, ты?» Голос дрожал от волнения. «Я. Ты где? Уже 30 минут жду у твоего клоповника. Где тебя носят?» Из головы тут же вылетели все мысли о Воронове, смешках одногруппниц, будущих сплетнях. Ворчливый тон Епифанцевой свидетельствовал о том, что с ней всё в порядке. «Меня? Меня где носят? Это ты? Тебя? Господи, Машка! Я так волновалась! Ты где была?» «Да так, дела были. Слушай, ты когда у себя будешь?» 3 минуты, а ты...» «Давай, жду». К подъезду я подбежала через минуту. Машка стояла у двери, кутаясь в полушубок. Сейчас она мало была похожа на себя. Ни грамма косметики, волосы собраны в хвост. На вид ей можно было дать 15 лет. Этакая девочка-переросток. «Ну, слава богу, я уж думала, куковать тут весь день буду. Давай быстрее в подъезд, холодно же». Я молча ввела код домофона. Открыла дверь подъезда, в нос ударил запах мочи. Машка поморщилась. Мы поднялись в квартиру. «Ты понимаешь, что тут небезопасно жить? Или ты кайф ловишь от этого притона?» Не всем повезло родиться у папы-пекаря, который может купить дочурке шикарную квартиру рядом с универом. «Зато тебе повезло дружить с дочуркой папы-пекаря. Варь, хватит глупить. Переезжай ко мне. Знаю, что не подарок, а со мной непросто. Ну так я хоть буду за тебя спокойна. Во-первых, никакой это не притон. Здесь живут и нормальные люди. Мне нужен свой угол. Я привыкла жить одна, понимаешь? А во-вторых, где тебя носило 2 дня? Голос сорвался на крик. Я чуть с ума не сошла. Ты хоть представляешь, что за эти 2 произошло? А что произошло? Машка внимательно рассматривала содержимое моего пустого холодильника. «Что произошло? Твоего ненаглядного Полянского наркотиками накачали вместе с рыжей Катей. Меня чуть в полицию не забрали. Леднев из меня душу едва не вытряс. Говорил, что ты тут замешана, что торгуешь наркотиками. Я почти с ума от всего этого сошла. А ты 2 дня где-то шлялась и спрашиваешь, что произошло?» Я орала. Я впервые в жизни орала на Машку. Слезы текли по щекам. Какой-то голос внутри отстраненно говорил, что у меня запоздалая реакция на стресс, что так мой организм справляется с ситуацией, что только сейчас я могу расслабиться. «Эй-эй, притормози, все нормально, я тут ни при чем». «Ни при чем? Тогда где ты была, Маша? Почему Айс сказал, что это твоих рук дело? Вчера прислал смс-ку, что сегодня сама объявишься, и вот ты тут! Он нашел тебя, да?» «Ты говорила с Леднёвым?» Машка вдруг стала непривычно серьезной. «Говорила, говорила! Мы с ним нашли Полянского без сознания. И он сказал, что я Макса наркотиками накачала? Да я была пьяна в усмерть! Ты меня сама спать укладывала!» Я смотрела в глаза подруги. Мы знакомы всего 1/2, но сейчас это самый близкий мне человек. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Мы даже не ссорились ни разу по-настоящему. «Маш, давай выкладывай». Я смотрела на нее и видела, что она волнуется. Волнуется, как человек, который не хочет врать, но и всей правды не скажет. Если она соврет, у нас все закончится. А у меня, кроме нее, никого нет. Я сделала глубокий выдох. «Мань, куда ты вляпалась? А почему ты думаешь, что я вляпалась?» «Да я по глазам твоим вижу. Где ты была?» Молчание. Снова шумный выдох. «Ладно. Давай так. Если не хочешь, не отвечай. Только не ври». Кивок. «Тебя Айс попросил прийти». Снова кивок. «Почему ты его послушалась?» Нервный смех. «А ты много знаешь людей, кто его не слушает? Я вообще-то хочу не только в этом универе учиться, но и жить нормально в этом городе. Не знала, что вы общаетесь». «Смешно. Общаемся? Ну как сказать?» «Он многое о тебе знает, да? Больше, чем я?» Снова кивок. «Маш, ты поэтому его боишься? Может, хватит уже вопросов? Я же сказала, я тут ни при чем. Он ошибся». «Но к наркотикам отношение имеешь?» «Варь, я не принимаю ничего и не торгую. Больше не спрашивай». Я обалдела. Значит, Айс прав, и Машка как-то замешана. Наверное, на моем лице отразилось разочарование, потому что она вдруг подобралась. «Чтобы ты не подумала сейчас, это не так. Я не могу тебе все рассказать, это ради тебя же. Но я чиста. Ну подумай, если б я такое сделала с Максом, меня бы уже закопали. Где я, а где он?» Тут она права. Даже то немногое, что я знала о Полянском, свидетельствовало в пользу ее слов. Раз она тут стоит живая и даже здоровая, значит, точно не она. «Так где тебя носило все это время?» «У Сереги была. Помнишь, заходил ко мне как-то? Мы с ним из одного города, поддерживаем связь». Серега был 20-летним тощим шалопаем с длинными волосами, собранными в хвост, и неизменной серьгой в ухе. Вечно небритый, такие оборвыши Машке не нравились. Я не понимала, что их связывает, а сейчас жалела, что не интересовалась и многое пропускала мимо ушей. «У него друг в полиции служит. Так, мелкая сошка, но мы иногда вместе зависали. Но он позвонил, сказал, что какой-то бигбосс из службы безопасности Леднева-старшего на уши поднял всю полицию города. Звучала фамилия Макса, а еще моя. Меня искали, понимаешь? Серый же в соседнем доме живет. Примчался с каким-то парнем. Разбудила я, пьяная еще была, не соображала особо. Они меня под руки увезли. Я только днем, как отоспалась, поняла, что происходит. Ну и решила еще немного пересидеть. Ты в курсе, что Леднев с Полянским-старшим весь город вердном перевернули и ищут, кто обколол Макса наркотиками? Рыжий это, Тоже непростая девочка оказалась. В общем, те, кто это сделал, уже не жильцы. А чего не позвонила? Я тут с ума сходила, уже отцу твоему хотела писать. А вот этого не надо делать никогда. Машка вдруг повысила голос. Не лезь к нему. Он же твой отец, Маш. Хватит уже. И так башка болит. Не предупредила, потому что не могла. Извини. Закрыли тему. У тебя есть еда нормальная или закажем?